Сам термин заимствован из тюркского. Тюркское слово было, в свою очередь, заимствовано из персидского. По-персидски «тюр» означает «пушка», а «тюранг» – «маленькая пушка». Собственно говоря, монгольские правители конца XIV века, даже Тамерлан, не оснащали свои армии огнестрельным оружием. По-видимому, Булгар, как и другие крупные города Центральной Азии, вооружился ружьями по своей собственной инициативе. В это время огнестрельное оружие использовали и Персия, и Индия, и Булгар легко мог получить его через Хорезм. В этой связи необходимо иметь в виду, что московские ручные ружья не могли быть импортированы с Запада, поскольку Западная Европа тогда еще только экспериментировала с ручным огнестрельным оружием, и оно использовалось очень редко. В Англии ручные ружья начали производить в небольших количествах примерно в 1375 году. Впервые термин появляется в английских источниках в 1386 году. В Германии ручные пушки упоминаются в Аугсбурге в 1381 году. Все они были очень тяжелыми, только в 1420 году значительно улучшенное ручное ружье, которое можно назвать предшественником мушкета, широко применяли чехи в гуситских войнах. Пушка, в отличие от ружья, по всей видимости, была заимствована русскими с Запада. Русские слова «пушка» и «пищаль» – «легкая пушка» – оба заимствованы из чешского языка. Тогда, вероятно, первая импортированная пушка пришла на Русь из Богемии, или в любом случае ее обслуживали чешские артиллеристы. В середине XV века огнестрельное оружие производили в Восточной Руси, очевидно, и в Москве, и в Твери. В то время лучшие ружья, судя по всему, изготавливали в Твери. О тверском пушкаре Николае Решетникове говорили около 1453 года, что такого искусного мастера нельзя найти даже среди немцев. В 1475 году Иван III пригласил несколько первоклассных итальянских механиков и литейщиков, и Московский оружейный завод был значительно расширен. Социальные изменения. Перемены, которые произошли в Восточной Руси за монгольский период в положении социальных классов, были не столь радикальны, как изменения в правительстве и администрации, однако они были не менее важными. Можно сказать, что в течение монгольского периода основы старого социального порядка, свободного общества, постепенно и настойчиво разрушались, не задевая поначалу внешней стороны. К моменту, когда Иван III провозгласил освобождение Руси от монгольского владычества и покорил Новгород, основа новой структуры была готова, и новый порядок, порядок прикрепленного к службе общества, стал ясно просматриваться. Это особенно справедливо относительно положения старого высшего класса русского общества – бояр. Как ни парадоксально это может показаться, но процесс их подчинения монарху завершился быстрее, чем строгая регламентация жизни и закрепощение низших классов. Московское боярство состояло из разнообразных и разнородных элементов. Некоторые бояре XIV и XV веков принадлежали к древним боярским родам Великого княжества Владимирского. Такие как Бутурлины, Челеднины, Кутузовы, все три эти семьи первоначально заявляли о своем германском происхождении. Морозовы, Вильяминовы, эти имели варяжские корни, и Воронцовы. Значительное количество московских боярских семей были западно-русского происхождения. К этой группе принадлежали Плещеевы и Квашнины.